Часть вторая. Минимализм в файлах. По результатам упражнений с прошлой главы у вас должен был получиться смешанный список информации. В этой главе я дам советы по сортировке и расхламлению документов, то есть информации, которую мы храним в памяти устройств или на облачных хранилищах с какой-то целью. Если же ваш градиент сентиментальности, то есть порядок разбора, предполагает, что до файлов лучше разобраться с соцсетями или почтой, вы можете сразу переходить к интересующей вас части книги. Возвращаясь к файлам, такие документы есть у всех. Неизбежные рабочие документы, личные фотографии, забивающие память смартфона, Google или Яндекс документы с огромными базами данных и многое другое. Обычно нет проблемы в большом количестве информации. Размеры современных жестких дисков таковы, что там можно легко потерять парочку слонов в цифровом эквиваленте. Лежит и лежит, есть не просит. Говорим мы, убирая в закрома очередной документ. Однако, наличие сотен и тысяч файлов, которые мы не контролируем, тратит наше мыслетопливо ничуть не меньше, чем сыплющиеся в телефон оповещения. Например, привычка оставлять информацию на рабочем столе активирует наше подсознание, которое реагирует микровыбросами гормонов стресса на иконки перед глазами. Чтобы иметь удобный доступ к текущим документам и не выкладывать их горстями на рабочий стол, нужно иметь индивидуально проработанную структуру файлов, чем мы сейчас и займемся.